Глава 21. Не нужно было быть гением, чтобы понять, на мой дом напали неблинцы. Больше просто некому, не настолько я еще нагрешил в этом мире. По большому счету, я их даже ждал, потому и торопился так, но позже. Думал, пока разберутся, куда пропали их дилеры, пока соберут людей, пока решатся на удар. В общем, в своей оценке противника я ошибся. Лука Ремнев, точнее тот кочевник, что занимал тело столичного наркобарона, опередил меня буквально на 12 часов. Уж не знаю, на что он исходно рассчитывал, вовлекая меня в свои схемы, но сегодня, как актив, я его уже не интересовал. Более того, стал опасным свидетелем, которого необходимо уничтожить, невзирая на дворянский статус и, возможные связанные с этим сложности. Просто чтобы замести следы. Без меня ведь местным будет гораздо сложнее выйти на иномирную организацию, которая готовит захват власти. А когда хватится, уже поздно будет. Насытив все управленческие структуры империи своими людьми, неблинцы будут способны саботировать любое расследование в их направлении, с каждым днем становясь все сильнее и сильнее. Так что убить меня логично. Сам бы так сделал на их месте. Правда, я никогда бы не решился на такой людоедский план с наркотой и захватом здоровых людей в промышленных масштабах. Но это уже детали, как говорится. «Спускаемся в подвал, господин граф!» Уже гораздо настойчивее, чем в первый раз, повторил Павел. Он заметил, что я ненадолго завис, и, вероятно, решил, что у бедного ребенка, меня то есть, шок от происходящего. А я всего лишь принимал решение о том, что делать дальше. Бежать? Ну, допустим, получится. Опустим пока 4 одаренных и черт еще знает, скольких нападающих и их ресурсы. Чего этим добьюсь? Вот вопрос, который гораздо важнее. Ответ, кстати, напрашивается. Ничего. Сберегу жизнь, но потеряю время и маневр. Второй раз выйти на логово противника мне уже не дадут. Бросят все силы, чтобы довести начатое до конца. Остаться? Силы врага точно неизвестны, но у меня прямо сейчас под рукой 3 опытных наемника, 2 мастера и ветеран в мобильном доспехе. Это не армия, но в текущих обстоятельствах гораздо лучше, чем могло быть. Еще есть я сам, пусть и невеликий воин, но кое-что сделать смогу. Лиса, которая сможет гораздо больше, и 4 боевиков из Ленова. Для них моя победа или поражение является вопросом личного выживания, а значит, сражаться они будут до конца. Шансы отбиться есть, и они неплохие. При определенной удаче можно и пленных взять, а уже через них... «Нет», — решительно произнес я, — «мы не будем отсиживаться в подвале». На лице наемника появилось выражение, которое можно было прочитать так. «Да блин!» Более нецензурная версия, если быть точным. Он просто хотел сделать свою работу и свалить из-под огня, вытащить нанимателя и остаться живым. А вот спорить с решившим поиграть в героя пацаном он точно не желал. Даже Ринку выпучила на меня глаза. «Рома, ты хорошо подумал?» «Я отвечаю за вашу безопасность», — тем временем напомнил боевой маг сломанного копья. «У нас контракт на охрану». «Мы должны дать бой», — сразу обоим ответил я. «Заманить их в дом и захватить пленных». За нападением стоит барон Дерябин. Короткий взгляд на лису, которая тут же понятливо кивнула. Так мы получим доказательства его участия и уничтожим его самого. Нас трое. Наемник продолжал давить на логику и здравый смысл. Их неизвестно сколько, но минимум 4 одаренных. В таких обстоятельствах разумнее отступить. Я не могу гарантировать вашу безопасность, господин граф. За окном снова полыхнуло, но пожиже, не так ярко, как в первый раз. Вероятно, на щит блохи прилетела всего одна огненная стрела, а не четыре сразу. «Нас не трое!» Я взглядом указал на собравшихся в гостиной телохранителей, сжимающих в руках оружие. «Плюс два мага, я и Ринко. Справимся!» «В условия контракта это не входит», — нахмурился Павел. «Вот же упрямец! Уже секунд 20 здесь с ним припираемся. Можно было и более толково время потратить. Ладно, я знаю, чем пробить его броню». «Подтверждаю боевые действия», — важно так сказал. «Двойной тариф». «Тройной», — тут же отреагировал Павел. «Смена задачи в процессе найма оплачивается в тройном размере. Это прописано в контракте». «Да блин, вот барыги!» «Хорошо, тройной». «И дом может пострадать, мы не гарантируем». «Да согласен я, согласен!» Меньше всего меня сейчас интересовала сохранность усадьбы Брюсов. Если удастся выйти из этой заварушки живыми победителями, то как-нибудь потом отремонтирую. Если же мертвыми проигравшими, какая разница? Теперь мы можем заняться новой задачей. Больше всего я боялся, что боевой маг сейчас начнет связываться со своим командиром, получать подтверждение на смену приоритетов или требовать с меня, ну, я не знаю, предоплаты. И плевать, что у нас тут дом вот-вот штурмовать начнут. В конце концов, наемники сражаются за деньги, а не из любви к искусству. Но оказалось, что в бригаде «Сломанное копье» достаточно высокий уровень автономности отдельных бойцов. Или же Павел был снабжен всеми необходимыми полномочиями для их самостоятельного принятия. Поэтому сразу, как только я согласился на повышение тарифа и сопутствующий ущерб, он тут же связался со своими людьми и приказал им отступать к дому. А после обратился ко мне. «Так какой план?» Я чуть не расхохотался ему в лицо. «План? У меня?» Впрочем, какое-то жалкое подобие на пошлое недоразумение у меня и правда имелось. Но назвать это планом? Признаться, я больше рассчитывал на помощь опытных военных. «Заманиваем их в дом», — тем не менее сказал я. «У них нет времени на подготовленный штурм. Все-таки действуют в старом центре города, в плотно заселенном районе. Значит, будут торопиться. Счет на минуту идет, и наделают ошибок. Как-то так». К моему удивлению, Павел не поднял меня на смех и даже не скривился, мол, гражданский, что с вас взять? Напротив, он серьезно кивнул, сразу же снова выйдя на связь со своими людьми. «Густав, Стеф, заманиваем противника в дом. Схема 3-7 желтый». У них для моего на коленке придуманного плана даже название есть. «Что за 3-7? Ну, как было удержаться?» Наемник оглядел собравшееся вокруг него воинство, едва заметно скривился, но произнес ровно, ничем не выдавая эмоций. Если он вообще был способен их испытывать. «В доме два входа». В этот момент взрыв раздался уже у самого парадного входа, что никак не повлияло на инструктаж. Маг даже ухом не повел. Прорыв будет через главный, он шире и дает больше маневра атакующим. Первыми пойдут самые слабые бойцы, чтобы прощупать возможности нашей обороны. Если они не дураки, то их будет прикрывать кто-то, специализирующийся на защите. Вторая группа зайдет с черного входа. Его мы оставим на вас и ваших людей. Сами примем основной удар. При необходимости поддержим вас или наоборот». Дверь распахнулась, и в нее тут же скользнул Густав. За немцем словно бы тянулась дрожащая от жара марева, говорящая, что он постоянно держал активированным защитный конструкт. Вслед за ним в дом вбежал Стеф, точнее, мобик, в котором сидел маг. Двухметровая махина, больше напоминающая средневекового рыцаря, чем экзоскелет, созданный на стыке магии и технологий. Только вместо металла доспех был изготовлен из черного матового пластика, не отражающего света. «На пятки наступают!» — азартно прогудела эта конструкция, сразу же затворяя за собой дверь. Еще и массивную тумбу с обувью к проходу приставила. Для мобильного доспеха она весила не больше пуховой подушки. «Но мне кажется, что одного из их магов я зацепил. Паш, реально 3-7?» «Да, желтый», — командир тройки специально для меня пояснил. «Это значит, что минимум двое из нападавших должны быть пленены живыми». «Говно!» — на чистом русском прокомментировал Густав. «Там точно есть один мастер. Сосулькой мне чуть щит не просадил». «Работаем!» — не слушая товарищей, хлопнул в ладоши Павел. «Копье — главный вход. Отряд графа — черный. Держим связь». На протянутой ладони мастера уместились две горошины телесного цвета. Такие же передатчики, как носили сами наемники. Одну сунул в ухо я, вторую — Ринко. И, больше не говоря ни слова, отправились в сторону кухни. Короткий вышел инструктаж. С другой стороны, чего развозить? Входа и в самом деле только два. Окна такие узкие, что для атакующих они моментально в ловушку превратятся. Спасибо предкам-параноикам. Есть еще кухонные окна со стороны заднего хода, но они прямо рядом с дверью и такие узкие, что взрослому не пролезть. Так что невелика разница. Короче, обороняемся. Я, леновцы, Уни и Лиса, конечно же. Черт, а где Ринко? К моменту, когда мы все рассредоточились по коридору, который от крыльца выходил на кухню, Кицуне куда-то пропала. Только что была здесь, а потом будто бы испарилась. «Уни, где Ринко?» — послал я мысль товарищу. Потом вспомнил, что наемники обеспечили нас связью, и, зажав кнопку, повторил вслух. «Ринко, прием!» «Вышла!» — ответила не девушка, а мастиф. А чуть позже вторым сообщением развернул. «Будет снаружи, магов их выпасать», — так сказала. «Мол, слабые останутся в задних рядах». Умница, конечно, но можно было и других в известность поставить. Того же Павла. Должен же он знать, что снаружи есть наш человек. Я собрался было уже сообщить ему об этом, но тут в заднюю дверь шибануло чем-то очень тяжелым. Неблинцы начали штурм. Крохотные цветные стекла в верхней части двери, каленая, как и оконная, вылетели грудой осколков и шрапнелью пролетели через весь коридор, каким-то чудом никого не задев. А вот сама дверь устояла, хотя и вздрогнула так, что стало понятно. Еще пара подобных ударов, и она полетит вслед за стеклом. «Нас атаковали!» — сообщил я наемникам, просто чтобы они были в курсе. Надеюсь, голос у меня не слишком дрожал. «Магией долбит в дверь, долго не простоит». «Воздушник у них кузнечным молотом долбит», — как-то определил ответивший мне Павел. «Хотя что значит «как-то»? Он пес войны, это его хлеб». «Когда дверь упадет, скорее всего, использует смерч или насос. В замкнутом помещении это оптимальный выбор. Держитесь в укрытиях». И все, отключился. С другой стороны, что он еще должен был сказать? «Сейчас прибегу и помогу?» Дал толковый совет и продолжил бой. Через связь, да и без нее, в принципе, шум которого уже был хорошо слышен. Что-то грохнуло, потом разбилось, прозвучал взрыв, после которого кто-то закричал. «Надеюсь, не из наших». А у нас тут тоже было громко. В дверь снова шибануло молотом, и на этот раз толстенное деревянное полотно удержалась только на морально-волевых. Точнее, повисла на петлях, которые и сами уже готовы были вырваться из стены. «Готовность!» Без всякой на то необходимости шепнул я залегшим соратникам, хотя они и так наставили на проход стволы и были готовы открыть огонь. «Сейчас пойдут! Держимся в укрытиях! У них маг воздуха!» Что делать, когда дверь упадет, я для себя решил в последний момент. И когда это произошло, активировал дымку. Павел ведь сказал, что вслед за этим будет смерч или насос. Вот я и сделал ставку на то, что воздушник выберет второе. Для выкуривания засевших в засаде это был оптимальный выбор. Маг воздуха создает разницу в давлении на две точки, и мы тут же оказываемся в аэродинамической трубе, которую еще и сама конструкция коридора усилит. Всех, кто останется на открытом месте, попросту высосет из помещения, словно гигантский пылесос включится, и вынесет прямо в руки противнику. Вот я и решил, пусть выносит пыль. Много, чертовски много пыли. Всю, до которой в этом старом доме я сумел дотянуться. Детское заклинание из арсенала Брюсов сработало как надо. И с догадкой я не ошибся. Стоило двери рухнуть, как воздух в коридоре сгустился, загудел и стремительно понесся прочь на улицу, попутно прихватывая все, что не было прибито к полу. Сила воздушного потока была такова, что людей, спрятавшихся за углами и укрытиями, подняло и прижало к стене, меня в том числе. Вот только одного противник не учел — моей маленькой пакости. Стоило только облаку пыли вылететь наружу, как там послышались отчаянные чихи и ругань. Я же, пользуясь замешательством атакующих, пустил вслед несколько пылевых щупов. Слишком тонких на таком расстоянии, чтобы через них откачивать энергию, но вполне достаточных для разведки. Их практически сразу обрубило поднятой магом защитой, но главное я уже успел увидеть. Врагов было трое. Один одаренный. Его пыль окружала сферой, неспособная пробиться сквозь защитное заклинание. И двое обычных боевиков, вооруженных чем-то вроде штурмовых винтовок. Эти стояли по сторонам от дверного проема, готовые ворваться внутрь сразу после того, как воздушник выключит насос. Что он и сделал, глотнув пыли. Но я нанес удар первым. «Куда?» — прилетело в спину от кого-то из леновцев. Пришлось, правда, рискнуть. Едва давление воздуха ослабло, я подскочил и понесся к выбитой двери. И там метров с двух атаковал боевиков щупами. На этот раз их пропускной способности было достаточно, и уже через пару секунд обессиленные, а возможно и мертвые мужчины упали на землю. Остался только маг. Он довольно быстро смекнул, что столкнулся не с простецами, а другим одаренным, и сразу же нанес удар тем самым заклинанием, которым вышиб дверь черного входа. Кузнечный молот вышел послабее, видимо, потому что сейчас был более размазанным по площади. Но его мощи все равно хватило, чтобы впечатать двух обезвреженных боевиков в стену. «Теперь они точно умерли», — скользнула мысль. В то время как основные вычислительные мощности мозга были заняты совсем другим. Подняв вынесенную из дома пыль, землю, мелкие камешки, я сформировал один за другим сразу же три ядра и, высунувшись из двери по пояс, запустил их в противника. Без особой надежды нанести ему урон, все-таки атакующие конструкты подмастерья не пляшут против защитных воина, но хотя бы отвлечь. Так и произошло. Удерживая защиту, воздушный маг разнес все мои снаряды в мелкую труху. Но сам контратаковать не успел. На него обрушился такой шквал огня, подоспели леновцы, что он только и мог что защищаться. «По одному!» — рявкнул я в ухо Теллари. «По одному стреляйте! Не давайте ему из обороны выйти!» Женщина кивнула, отдала команду, и темп стрельбы сразу же изменился. Теперь по магу отрабатывал только один из четверых стрелков. В максимально быстром темпе высаживал магазин, уходил на перезарядку, в то время как кто-то другой тут же начинал палить. Я тоже подключился к этой карусели. Как раз в крохотных паузах на перезарядках отправлял в защиту врага каменное ядро, а в остальное время прощупывал его оборону пылевыми потоками. Пока она держалась, но это точно не продлится долго. Несмотря на то, что мои атаки были слабы, пистолетный огонь тоже вносил свою лепту. Воздушник это понял довольно скоро и решил делать ноги. Сменил сферическую защиту, которая жрала слишком много энергии, на плоский щит с фронта и побежал прочь от дома. «Что у вас там, граф?» В ухе вдруг ожил наушник. Дворянский титул прозвучал как позывной. «Нужна помощь? Мы со своими закончили. Есть один, почти живой пленник». «Отбились вроде». Я хотел уже было попросить наемников отправить Стефана, как самого быстрого, на перехват воздушного мага, но в этот момент выяснилось, что делать этого уже не нужно. Леновцы продолжали стрелять по беглецу, но из-за увеличивающегося расстояния теперь уже не каждая их пуля ложилась точно в цель. Так бы он и ушел, но тут из темноты выскочила едва различимая тень, походя коснулась человека, и тот рухнул на землю, будто подкошенный. Сама же тень тут же юркнула в сторону. «Не стрелять!» Тут же приказал я своим людям, уже понимая, кому обязаны помощью. «Ну вот», — спустя несколько секунд действительно раздался веселый голос лисы. «А ты ругался, куда сбежала Рин-Рин?» «А Рин-Рин охотилась, заодно проверила, этот последний».